Утро было солнечным, небо без единого облачка, без ветрия. Ленин открыл глаза, закинул руки за голову. Тишина была такой же, как в Шушинском. Ни звука, только мягкие шаги жены. Накрывала стол на веранде, ходила неслышно, блюдце опускала осторожно. Какое же это счастье, когда не надо прилаживаться, когда тебя понимают. Это, видимо, и есть истинное счастье в содружестве мужчины и женщины. А как она великолепно говорит с Дзержинским о школе, как прекрасно они исследуют душу ребенка, как точно видят трагический, неразрешимый пока еще дисбаланс педагогики, сила учителя и полная незащищенность ребенка, из которого положено сделать некий обрубок, подчиняющийся окрику, страшащийся класса, прилежной зубрежке. И жена и Дзержинский увлекаются, это понятно. Добрая мечта всегда отличима своим несколько наивным юношеством. Милый Дзержинский серьезно верит, что на завтра после революции положение в школе изменится, и все станет совершенно прекрасно, и никаких проблем не будет. Ой, Ли, будут проблемы, множество проблем, школ мало, методология прогрессивного обучения отсутствует. Наивно полагать, что с победой революции решаются проблемы. Революция сама по себе проблема. Она рождает огромное множество вопросов, и в этом состоит ее призвание. Именно реакция скрывает трудности, бежит их, как черт от ладана. После чая Ленин отправился на платформу. Мария Александровна сказала, что уговорила станционного смотрителя. Тот будет оставлять у себя всю петербургскую повременную печать на время отдыха сына. «Я оплатила за неделю вперед», — сказала Мария Александровна. «За вечерними мы будем ходить с Надюшей, а ты можешь спокойно работать. Лампа, по-моему, хороша, яркая вполне, а стол я передвинула к печке, если вдруг случится ненастье». «Я постараюсь не работать», — откликнулся Ленин. «Мне очень хочется гулять вечером вместе с вами, слушать гудки паровоза и говорить со смотрителем о рыбной ловле. Я буду договариваться с ним, как на рассвете мы отправимся на озеро, мечтать об этом весь вечер, а потом что-нибудь обязательно нам помешает, и мы снова будем с ним уговариваться и снова будем мечтать до утра. Есть в этом нечто от Чехова. Не знаю, как и выразить это. Пронзительность, что ли?» Вернувшись с газетами, Ленин сел к столу, стремительно проглядел первые полосы речи «России», «Эхо», «Вперед», «Биржовки», «Трудовой жизни», «Гражданина», сделал летящим своим почерком пометки: «Сегодня же надо написать корреспонденцию, отправить можно с вечерним поездом». Отрываться от стола Ленин не умел, он уходил в текст, звуки окрест исчезали. «Промаршируй мимо духовой оркестр», не заметил бы. Прерываться не любил. Считал, что необходимо набросать весь костяк статьи, точно увидеть конец и начало, а уж тогда главная суть повествования отольется в нужную форму, предельно краткую, иначе не мог. Сразу же слышал спорщиков, какое-то горе с нашими спорщиками. Просто не корми хлебом, дай покрасоваться. И мыслей-то не на грош, только самоизлияние, зряшное сотрясение воздуха, преступная трата отпущенного по жесткой норме времени. Перед обедом пошли в лес. Надежда Константиновна любила цветы. Собирала красивые букеты, очень всегда боялась, что завянут по дороге, относилась к ромашкам и василькам, словно к живым существам. Ленин нашел на окраине поля маки, долго принюхивался. Ему отчего-то всегда казалось, что именно эти цветы хранят тревожный запах гари. Когда вернулись, и Надежда Константиновна поставила букеты на веранде, в комнате и на кухоньке, Мария Александровна тихо, чуть не шепотом сказала: «Даже не верится, оба дома, и Маняша едет, вот счастье-то». Взяла один мак, унесла в свою крошечную комнатушку, положила возле Саши. Портрет старшего убиенного всегда возила с собой. О нем никогда не говорила ни с кем, только все чаще вглядывалась в черты мальчика и по ночам плакала. Володя был до страшного на него похож. 9 июля рано утром на квартиру, где жил Дзержинский, пришли Воровский и Красин. Думу только что разогнали. На улицах войска. Надо срочно ехать к старику. Дзержинский не смог сразу найти рукав рубашки. Работал над статьей для газеты в майке. «Духота?» — спросил напряженно. «Люди вышли на демонстрацию. Должны?» — ответил Красин. «Поэтому давайте-ка, Феликс Эдмундович, выручайте вы за Лениным, а мы разбежимся. Вацлав, в типографию, я к боевикам, видимо, понадобятся бомбы». «Людей нельзя выводить на улицы», — сухо отрезал Ленин, выслушав Дзержинского. «Декабрь должен бы научить, Феликс Эдмундович». У калитки возле огромного куста жасмина, словно бы залюбовавшись им, остановился, вернулся в дом, подошел к матери, забыл попрощаться. Мария Александровна понимала, что спрашивать, вернется ли, бесполезно. Нет, не вернется, теперь видно, надолго. «Газеты», — снова остановился, когда вышли на тропинку. «Я оставил на столе газеты, и я их взяла», — ответила Надежда Константиновна. «И твои записи тоже». На платформе было пусто. Дачники прогуливались, спрятались от солнца под белые в цветочках зонтики, смеялись дети, играя в салочки. Где-то рычал граммофон, иголка отвратительная, заездит пластинку. Взяв три билета, Дзержинский сказал: «На вечер назначено заседание ЦК». «Как любопытно станет вести себя Дан. Вы были пророком, когда говорили о будущем Думы. Он с Георгием Валентиновичем должен прийти к вам, должен просить, чтобы вы теперь возглавили всю работу. Не придет», — ответил Ленин коротко. «А работу я вел и буду вести, не дожидаясь приглашений. Долго бы ждать пришлось. И не колите их нашей правотой, Феликс Эдмундович, не надо. Может быть, этот урок их отрезвит. Впрочем, щелчки по носу мало кого отрезвляют. Это скорее подвигает к самооправданию. Станут искать лазейки, слишком уж больно хлестануло по самолюбию». В вагоне приткнулся к окну, на вопрос Крупской не ответил, рассеянно улыбнулся, попросил прощения. В голове зрел план работы, только бы успеть записать за ночь, только бы хватило времени, в вагоне не поработаешь, трясет, да и потом ближе к городу жди филеров. Сейчас их выгонят с Гороховой на дежурство. А что для них может быть опаснее, чем пишущий человек? Раз пишущий, значит... думающий, а ту его.